пропавший ребенок. Дом у кромки леса, будто прислонившийся плечом к шуршащей стене елей, стоял тихим свидетелем простой жизни Игоря и Ольги. По утрам Игорь уходил на стройку с термосом крепкого чая и рулеткой в потертом кожаном чехле, а Ольга возилась в огороде, натирала яблоки до блеска, сушила на веревке льняные полотенца, шила соседям фартуки и чехлы на подушки. Их маленький сын Сережа, вихрастый, всегда с синей машинкой в руках, был подвижной искрой в этом неторопливом мире. Он знал наперечет все таинственные тропинки у опушки, где под мхом прячется прошлогодний орех, где в овражке отлеживается еж, где в ложбинке журчит синяя вода, даже когда вокруг кажется сухо. Они жили без молитвы и без вопросов о вечности. «Все уладится само», — говорил Игорь. И это само шло как шло. Работа, хозяйство, редкие выходные у реки, когда отец скидывал лягушку в воду, а сын смеялся от каждого кругляша, расходившегося по водной глади. В тот день небо было особенным, прозрачным, звонким, будто вымытая чистой водой тарелка. Ольга вытягивала из русской печи пироги с яблоками. За окнами стлалось разношерстное одеяло из трав, а Игорь с соседом подправляли забор. Сережа бегал меж грядок, нацепив на голову картонную корону, которую сам же вырезал из коробки. «Я лесной король!» — важно объявлял он, а потом пускался вдогонку за белыми капустницами, болтавшимися над лопухами. «Только к лесу не уходи!» — крикнула Ольга, не глядя, привычно мягко. «Слышишь, Сережа?» «Слышу!» — прокатился звонкий ответ. И снова где-то недалеко хрустнула веточка, мелькнула синяя футболка, и все. Гул полудня притих, запах пирогов чуть щекотал ноздри. Игорь, подбив еще один гвоздь, сказал соседу: «Вот так и будет стоять до зимы», и, поправив наколенник, бросил взгляд в сторону, где обычно мелькал сын, но сейчас не мелькнул. «Сережа!» — без тревоги позвал он. «Сереженька!» — вторила Ольга, разливая компоты и ставя на стол стаканы. Ответа не было, только из леса донесся ровный и дальний стук дятла. Они обошли двор, заглянули в сарай, приподняли брезент над травами, вдруг прячется. Игорь, шутя, наклонился к собачьей конуре. «Ты моего короля не видела?» Собака недоуменно повела ушами. Ольга, вытирая руки о фартук, вышла за калитку. Привычная тропинка не показывала следов. Тревога пришла не с криком, а с глубоким провалом где-то под ребрами. «Сереженька!» — уже громче позвала Ольга. «Сынок, отзовись!» Игорь свистнул, как всегда свистел, когда звал с берега домой. Воздух лег на ухо тяжелой, густой тишиной. Через 20 минут они уже бежали к соседям, потом к сельскому старосте, потом к участку лесника. Кто-то быстро организовал цепь, кто-то привел собак, кто-то принес фонари. Крупная белая капустница, с которой все началось, села на желтый одуванчик и сложила крылья. Первые часы поиска, как удары в такт барабану. «Слева проверили? А у речки кто? По номерам этим позвонили?» Дети дружно гайдарили по дворам. «Сережа! Сережа!» К вечеру лес стал синевато-черным. Узлы и хвои, казалось, распухли от пыли и человеческих голосов. Игорь шел по мокрому мху, ломал через каждые 10 шагов ветку, чтобы помнить дорогу, и нес в груди такую тяжесть, что, казалось, камни в ручьях стали от нее мутнеть. Ольга осталась у опушки. «Он же маленький, он испугается темноты», — шептала она, обнимая себя за плечи. «Он боится даже тени в углу». Женщины принесли теплую воду, сидели рядом молча. Иногда кто-то тихо плакал. Ночью, когда фонари сели, а собаки положили морды на лапы, воздух над полем был пронизан звоном кузнечиков, и этот звон, как тишина, кричал. Утро принесло надежду и усталость одновременно. Искали еще. Пересекали бурелом и обошли пруды. Сходили к заброшенной пасеке, составили объявление. Игорь впервые в жизни писал это имя, как будто чужой рукой. Пропал мальчик 5 лет, зовут Сережа. На третий день на объявлении проступили разводы дождя. Ольга сидела у окна, и на ее коленях лежала синяя машинка. На четвертый день кто-то сказал тихо, в таких случаях, и замолчал, не договорив. Потому что горло сдавило, как от непосильного груза. Дом опустел, будто из него вынули все звуки. Ольга перестала зажигать лампу в детской, только закрывала двери. Пусть тишина стоит там, как хранитель. Снять с себя вину было невозможно. Она прирастала к плечам, как мокрая одежда. По ночам ей казалось, что в соседней комнате шуршит машинка по полу, знакомый скрип пластмассы. Она вставала и шла, и, встав у дверей, так и стояла, прижимая кулак к губам, чтобы не кричать. Игорь, не находя себе места, уходил в лес один, с фонарем, с палкой, с куском хлеба и пледом. Вдруг он где-то рядом, вдруг... Возвращался под утро, будто ободранный ветром, и садился на ступеньки. «Прости!» Ольга качала головой. «Нет, это я!» Они спорили, у кого больше вины, и оба проигрывали. Однажды вечером, когда в печи тихо догорали угли, постучали. На пороге стояли Зоя и Николай, супруги с конца улицы. Они не были назойливыми людьми. Кто их знал, говорили, что те по воскресеньям ходят в молитвенный дом. Они заглянули, как заглядывают, когда у соседей горе. В руках стеклянная банка с бульоном, сверток с теплыми пирожками и молчаливое участие в глазах. «Ох, мы не знаем, что сказать», — начал Николай, теребя в руках шапку. «Слова тут, как пустые крючки. Но мы рядом. Хотите, посидим? Хотите, просто помолчим?» Они и сидели. Ольга сначала не смотрела, потом чуть приподняла глаза. Зоя спросила осторожно: «Вы ели сегодня?» Ольга отрицательно качнула головой. Зоя разлила суп, не спрашивая, где взять тарелки. Николай тем временем огляделся и увидел на шкафу темную запылившуюся Библию в полотняной обложке. «А, старая, еще бабушкина!» Он не прикасался, только задержал взгляд. В ту ночь они предложили то, чего раньше в этом доме не было — молитву. Без напора, без формы, просто несколько тихих слов. «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет», — сказал Николай мягко, а потом добавил. «Мы знаем, как это звучит в такой час, но у него ухо не отяжелело и рука не коротка». «Если позволите, давайте попросим его вместе». Ольга с Игорем переглянулись. Сомнение и отчаяние встали в груди, как две горы. «Если бы Бог был», — поднялось в Ольге, — «разве бы допустил?» Но голос Зои был такой человеческий, утомленно светлый, что она только кивнула. Они вчетвером встали. Николай говорил очень простые слова, будто и не в небеса, а в уши человеку напротив. «Господи, дай сил жить на этот день, сохрани мальчика и укажи путь, помилуй нас». Игорь вдруг ощутил, что ему есть куда положить свою неподъемную, как мешок с цементом, тяжесть, который ты носишь один, а тут подставили плечо. С того вечера Зоя и Николай стали приходить, не каждый день, но достаточно часто, чтобы дом перестал быть пустыней. Они приносили картофель, брусочек мыла, однажды привезли охапку березовых поленьев, чтобы тепло было. И однажды же, спустя пару недель, пригласили в молитвенный дом. «Нет сил у нас», — сказал Игорь, — «да и приходите», — улыбнулась Зоя. «Там не про силу, там про то, что ищете Господа, когда можно найти Его». И призываете его, когда он близко. Первый их приход был неловким. Скамьи пахли деревом, а окна — талым снегом. Женщины пели что-то тихо и ясно, и в этих простых словах было больше утешения, чем в сотне советов. Служитель, пожилой мужчина с морщинками у глаз, говорил не о том, почему случаются беды, эти слова, как иголки в ране, а о том, что есть тот, кто проходит с человеком через тьму. Он читал: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим, подкрепляет душу мою». Игорь слушал и не понял, как эти старые строки вдруг закончили в нем вечный внутренний спор, кто виноват, и ответили чем-то совсем другим: «Ты не один». Они стали приходить еще. Иногда Игорь приходил один, потому что Ольга лежала и смотрела в потолок, в глазах пустота. Но однажды она все-таки поднялась и пошла. В тот вечер пели «Твоя любовь меня ведет». И на словах «Когда темно, ты свет» Ольга закрыла лицо руками. Ее не уговаривали. Зоя просто положила ладонь на ее плечо, и Ольга расплакалась так, как не плакала со дня пропажи. Ни криком, ни стенанием, а как будто из-под корки льда вырвалась теплая вода. После собрания она подошла к служителю, и слова сами сложились. «Я не знаю, как правильно. Я жила без Бога. Я злюсь на себя, на всех. Но если Он есть, Господи, помилуй, прости, помоги». Игорь стоял рядом и повторял шепотом. Это было их тихое, неумелое покаяние. Не ораторские фразы, не клятвы, просто открытая дверь, куда вошел тот, кто и так стоял у порога. С того дня в их доме начали звучать короткие утренние и вечерние молитвы. Игорь учился произносить имя Божие без растерянности. Ольга иногда просто молчала, и это молчание было молитвой. Жизнь не стала моментально легче. Вина не исчезла сразу, как дым, но она перестала давить горло, стала ложиться в ладони того, кто сильнее. И что было самым важным, появилась надежда. Не из тех, что должно же повести, а из тех, что держит, когда буря. Они не перестали искать. Игорь по-прежнему ходил в лес, но теперь не для того, чтобы бежать от себя, а чтобы идти с просьбой. Он знал уже многие приметы, научился их читать и мог слушать ветер. Однажды встретил там лесника Степана, молчаливого мужчину с добрыми усталыми глазами. «Я следил за вашими поисками», — сказал он, переломив сухую ветку. «Лес как книга, он не скажет слова, но покажет, если внимательно смотреть. А я и не прекращал. Буду смотреть и дальше». Они пошли вместе. Степан показывал. «Вот, видите, здесь пробегала косуля, а здесь детский след, но старый, уже размыт дождем». Игорь кивал и понимал, что этот человек из той породы, что молится, не закрывая глаз. Молится одновременно плотно поставленными ступнями, натянутой веревкой, знающей рукой. Зимой, когда снег затянул лес белыми простынями, дом Игоря и Ольги стал тише, чем храм, но в тишине появилась музыка. Они иногда вдвоем читали вслух псалмы, и голос Игоря, чуть хриплый, незаметно становился увереннее. «Воззвал я к Господу, и Он услышал меня, и от всех скорбей моих избавил меня». Ольга стала вести тетрадь, не дневник боли, как в начале, а письма сыну. «Сынок, сегодня выпал снег. Я помню, как ты любил оставлять на стекле ладошки». Она писала, как будто Сережа мог их прочесть. Эти письма становились то молитвой, то колыбельной, то исповедью. Однажды она уложила тетрадь в детскую кроватку поверх синей машинки и долго сидела, склонившись на край, как девочка, что уснула на уроке, уронив вниз карандаш. Весной оттаял колодец, журчание в нем было слышно по ночам. С разливом рек пришли гости, журавли и надежда. В мае после собрания служитель прочитал: «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам». И в Ольге как выдох поднялось: «Мы просим, мы ищем, мы стучим, мы не перестанем». Она перестала закрывать детскую на ключ. Вечером, наводя порядок, проходила в комнату, присаживалась на край постели и тихо молилась. Как-то по-матерински, чуть шепелява от слез: «Господи!» — и по имени назвала Сережу. «Ты же знаешь его голос, знаешь его шаг. Откуда бы он ни шел, приведи!» Лето было горячим, поля звенели от пшеницы. Однажды ночью Ольга видела сон. Идет по лесу тропкою и слышит, как впереди кто-то смеется, знакомо, солнечно. Она ускоряет шаг, но смех словно ветер отодвигается, прыгучий, живой. И вдруг у озера на берегу мальчик лепит из песка крепость. Лицо его прикрыто прядью волос. Ольга к нему, а ноги вминаются в мягкую землю, не бегут. «Сережа!» — зовет. Мальчик поднимает голову, и в этот миг ветер поднимает легкую волну тумана, и она видит глаза, его глаза. «Мама!» — откликается он, и сон обрывается. Она проснулась в слезах, но впервые улыбаясь. Осенью, почти через год после того ясного, но страшного дня, утром, облитым холодной росой, в калитку постучали. На пороге стоял молодой человек, которого Игорь видел пару раз в соседней деревне. Звали его Вадим. Он работал на почте и заодно подрабатывал на рынке. Глаза у него были расширены, как у человека, который, силясь сдержать хорошую новость, боится сказать ее слишком громко. «Игорь! Ольга!» — он тяжело дышал, будто бежал. «У нас в лесу, ближе к той стороне, к сосновке, нашли мальчика. Были сборщики ягод, привели его к леснику. Говорят, живет будто один или с кем-то, с каким-то стариком, что в шалаше. Ну, старика-то не нашли. Мальчик. Он сделал паузу. Не сразу, говорит, но сказал. Мама Оля, папа Игорь, синий дом у рябины. Мы подумали, это же у вас рябина у калитки. Ольга сжала ладонями край стола, чтобы не упасть. «Где?» — выдавил Игорь. «В доме у Степана», — ответил Вадим. «Он послал меня, говорит, пусть скорее идут». «Да, еще у мальчика над бровью шрам маленький такой, полумесяцем». Ольга и Игорь переглянулись. У Сережи был шрам. В детстве он ударился о край стола, когда догонял машинку, и тонкая белая полосочка осталась. Дорога до избушки лесника тянулась, как вечность, и в то же время была короче вздоха. Казалось, земля под ногами сама хочет подбросить их вперед. Игорь шел широко и быстро, а Ольга как на ощупь. Степан выглянул из-за двери. Морщины у глаз еще глубже, но улыбка еще теплее. «Тише», — сказал он, — «он напуган». Я позвонил участковому, скоро приедут, все по правилам. Но вы нужны ему сейчас. В избушке пахло дымом и хвоей. На лавке сидел мальчик, худой, с посеревшими от лесной пыли коленями, в чужой рубахе. Он держал в руках какую-то веревочку, словно ту, за которую держатся утопающие. Ольга вошла, и мир остановился. Сердце ударило раз, второе, и словно растворилось. Она и не помнила, как упала на колени перед ним. «Сережа!» — сказала, и в этом одном слове было все, что она описала в тетради. Весь год, все молчание ночей, все почему и как и если. Мальчик поднял голову. В его глазах отражался дым из печи и лицо матери, сразу старое и молодое. Он чуть прищурился, будто бы узнать ее тяжелая работа, как вспарывать тугой мешок. Потом взгляд стал ясным, он шевельнул губами. «Мама?» И в этом маленьком промежутке между слогами Ольга умерла и воскресла. Она обняла его осторожно, как хрупкую чашу из тонкого стекла. Игорь стоял рядом, сжал себя руками, чтобы не разлететься на куски. Столько в нем было радости, боли, благодарности, вины и облегчения. Он опустился, положив ладонь сыну на затылок. Знакомая шероховатость коротких волос кольнула подушечки пальцев. Игорь шептал: «Сынок! Сыночек!» Степан отвернулся и смотрел в окно. По щеке, иссушенной ветрами, текла одна, упрямая, как река, слеза. Потом были нужные, правильные взрослые шаги. Участковый, который записал данные, внимательно слушая, не перебивая. «Ребенок был у женщины одной, в той стороне», — сказал Степан. «Вдова Мария год назад подобрала мальца на опушке. То ли он вышел к ней, то ли она его увидела. Женщина-то болела и к людям почти не ходила. Не знала, откуда он». Мальчик долго молчал, а потом стал говорить что-то о домике у рябины, но их же там много. «Она умерла летом, и он побрел, а я нашел его». Он вымок, голодал, но живой, слава богу. Ольга слушала и гладила сына по плечу. Игорь слушал и чувствовал, как внутри раздвигается еще одна тяжелая стена, та, где вина уступает место благодарности. Сколько рук коснулось судьбы их ребенка. Бабка Мария, Степан, незнакомые ягодники, Вадим, Николай с Зоей. Как тонко, как бесшумно Бог ткал эту сеть. Сережу отвезли на осмотр. Врач посмотрел, кивнул. Ослаблен, но в целом здоров. С ним нужно ласково и тихо. Год — это срок. Память будет возвращаться, но без нажима. Соцработница, строгая, но человечная, записала все, что нужно. Посмотрела документы, свидетельства, фотографии со шрамом, запись объявления и сказала неожиданно тепло. «Вы верили? Молодцы, не все выдерживают. Берегите и вы друг друга». Вечером того же дня они втроем были дома. Ольга потихоньку сняла с полки синюю машинку и положила на стол. Сережа коснулся ее пальцем, как будто проверяя, не приснилось ли. Потом поднял глаза на мать. «А ты мама, Оля?» Он как будто хотел крепче привязать слова к лицу. «Да», — ответила Ольга, — «я мама Оля». «А он, папа Игорь», — кивнула она в сторону мужа. «А это наш дом у Рябины. Видишь, она все еще красная». «А я...» — мальчик нахмурил лоб. «Я делал крепость, потом туман, и бабушка Мария давала мне суп». «Она тебя спасла», — мягко сказал Игорь. «Мы ее будем помнить». В ту ночь, когда Сережа, обняв синюю машинку, уснул в своей кроватке, в доме впервые за год стало по-настоящему тихо, не мертвой тишиной, а той, что после песни, когда звуки уже ушли, а сердце еще слышит. Игорь и Ольга сидели на кухне, и лампа отбрасывала на стену их большие тени. Теперь вместе, уже не поодиночке, они молились. Не неумело, а просто как дышали. «Господи!» — шептала Ольга. «Я думала, что у тебя рука коротка или ухо отяжелело. Но все же рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать». «Ты слышал нас. Прости, что я сомневалась». «Спасибо, что вернул. Спасибо за тех, кого ты послал», — добавил Игорь. «За Зою и Николая, за Степана, за Вадима, за всех. И за то, что ты нашел не только Сережу». Они не стали об этом говорить вслух в тот вечер, но оба понимали, что дом теперь будет другим. Не потому, что так надо, а потому, что сердце не может иначе. На следующий день Игорь сходил к Николаю и Зое. Их глаза сияли, как у людей, которые молились за твою боль, будто она их собственная. На собрании в молитвенном доме Игорь не говорил длинной речи. Просто встал и, крепко сжав пальцы, сказал: «Он нашелся». Зал молчал. А потом поднялась одна песня, потом другая. Кто-то тихо повторял «Слава Богу!». Служитель прочитал: «Радуйтесь со мной, я нашел свою овцу потерянную». И в этот день Игорь и Ольга поняли ту притчу так, как еще не понимали, что их радость — только маленькая тень на земле от огромной радости, как такая, когда Бог находит человека. Первые недели после возвращения были как первые шаги после долгой болезни, осторожные, дрожащие, с привкусом хрупкости. Сережа пугался громких звуков. Просыпался ночью, и тогда Игорь садился у кровати и шептал: «Я здесь». Ольга учила его заново простым вещам, не потому, что он их забыл, а потому, что нужно было залечить тело и душу, ту ее часть, где этот год проложил глубокие борозды. Они рассказывали ему истории не про беду, а про то, как он рассаживал огурцы в бочонках, как смеялся, когда Игорь изображал буренку, как однажды они втроем испекли блин, который упал на пол и стал блином для собаки. Он слушал, и в его глазах, как в прозрачной воде, всплывали эти осколки из памяти и, пристыковываясь, становились частью целого. Они не пытались вытолкнуть прошлый год, как из дома незваного гостя, они освещали его с благодарностью. Ольга листала тетрадь с письмами и прочитала одно из них вслух, сидя рядом с Сережей. Он держал ее за рукав и иногда задавал вопросы. «А это правда? А ты плакала?» «Плакала». «А Бог слышал?» «Слышал». И каждый раз, когда он спрашивал «правда?», в их доме крепло что-то новое. Не просто знание, а доверие жизни. Они съездили на могилу Марии, той самой вдовы, что подобрала мальчика. Надпись на кресте была такой, словно писал ее человек, слегка дергая рукой. «Мария, Богу известная». Ольга положила на камень охапку полевых цветов. Игорь сказал «спасибо». И в этом «спасибо» благодарность была двоим. Ей за руки и Богу за то, что в темных местах он ставит тихих стражей. Степан стал заглядывать к ним часто, но еще чаще Игорь заглядывал к нему. Они вместе ходили в лес, теперь не за болью, а за хлебом дня, посмотреть, как меняется свет, как поднимается туман. Сережа, держась за отцовскую руку, слушал рассказы Степана, как лес говорит следами, как надо любить тропу так, чтобы она любила тебя в ответ. И однажды Степан, задержавшись у старого дуба, сказал: «Знаешь, Игорь, твоя молитва тогда в лесу, я видел ее не глазами, а по следам. Ты шел и шептал, и лес тебя слышал, не потому что он Бог, а потому что мир слушает того, кто говорит Творцу». Игорь кивнул. Он давно это чувствовал, но не умел облечь в слова. Время текло. Сережа рос. Он был уже не тем мальчиком, который ставил ладошки на стекло, а мальчиком с живым взглядом и легкими ногами. В нем не исчезла благодарность. Она проросла в нем, как яблонька возле дома, негромкими заявлениями о том, что он умеет смотреть вдаль и видеть ближнего. Однажды летом, когда на рынке потерялась маленькая девочка, он первым подбежал к плачущей женщине. «Тетя, я знаю, как это искать!» Они нашли девочку быстро. Она пряталась под прилавком, играя в домик. Но для матери это были самые длинные 7 минут в жизни. Уходя, она обняла Сережу как собственного и сказала: «Ты добрый». Дом Игоря и Ольги стал тихим пристанищем для всех, у кого болит. Они не стали учителями, не раздавали рецептов. Они ставили чайник, слушали, называли Богу по имени тех, кто приходил. Иногда просто молчали с ними, иногда читали псалом. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Или «Дети — наследие от Господа». Игорь, который всю жизнь строил дома чужим людям, теперь строил свой дом иначе, с молитвой. Он смеялся. «Вот оказалось, что главное — фундамент невидимый». Ольга, у которой боль вытравила из глаз свет, теперь раздавала этот свет аккуратно, как розжиг для каждой новой печи. Она стала помогать в поисковых отрядах. Не в лесу. Лес оставался для нее местом, где сердце стучит слишком громко. А на телефоне в штабе записывала приметы, звонила, поддерживала матерей. Когда одна из них в трубке рыдала «Я виновата!», Ольга говорила: «Я знаю это слово, оно тяжелее камня. Но есть тот, кто снимает и камни с могил. Мы будем молиться, искать, вместе». И это «вместе» было подобно крепкой нитке, которую обвязывают вокруг сломанной палочки, и она снова становится нужной. Однажды, поздней осенью, когда рябина возле калитки стояла вся в алых бусинах, как девочка в ярком ожерелье, в дверь постучали Николай с Зоей. В руках у Николая был маленький деревянный ящик. «Мы тут подумали», — сказал он и поставил ящик на стол. «Это для вашей Библии. Пусть ей будет достойное место». Игорь снял с верхней полки старую еще бабушкину книгу, ту самую, которая год назад была у них как вещь, а теперь стала воздухом. Он положил ее в ящик. Сережа подошел, провел пальцем по тисненным буквам и спросил: «А это про нас?» «Да», — ответила Ольга, улыбаясь, — «про нас, про всех и про того, кто ищет и находит». Вечером они втроем читали историю о сыне, который ушел, а потом вернулся к отцу. Игорь читал, а Ольга слушала и удивлялась. Как же они раньше не слышали, что это про каждого из них? Сережа сидел, облокотившись на стол, и вдруг спросил: «Папа, а ты тогда, когда я в лесу был, ты меня любил?» В его голосе не было сомнения, только желание услышать это в словах. «Да больше жизни», — ответил Игорь, не задумываясь. «И Бог любит тебя, даже когда мы не умеем любить Его». «Я слышал иногда, как будто кто-то говорил, не словами, а как ветер, и мне не было так страшно». «Он и есть, как ветер», — сказал Игорь, — «дышит, где хочет». Потом наступила зима. Они наряжали дом на Рождество простыми гирляндами из бумажных снежинок, которые вырезали втроем. Ольга поджаривала орешки с медом, и запах такой крепкий был, будто весь дом был сотами. В молитвенном доме на рождественском собрании служитель прочитал: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий», и Игорь крепко сжал руку жены. Сережа, сидя между ними, шепнул: «А я видел свет в лесу, немножко». Весной Игорь сделал на калитке новую табличку «Дом у рябины». Не для красоты, а для памяти. Пусть каждое возвращение к этому дому будет возвращением к тому дню, когда рука Божия подтолкнула их сердца. Через какое-то время Игорь и Ольга поехали в город к тем, кто в организованной социальной группе занимался делами сирот и опекой. Они взяли с собой пироги и маленькую картинку, которую Сережа нарисовал. Лес, избушка, мужчина с добрыми глазами и синяя машинка рядом. «Это Степан», — написал он печатными буквами. На встрече они рассказали, не преувеличивая и не драматизируя, как есть, что в их жизни было до и как они прожили после, как молились, как искали, как находили и как были найдены. Кто-то в зале плакал, кто-то записывал. Одна женщина подняла руку. «А если он не найдется, что делать тем, у кого нет чуда?» Ольга посмотрела ей в глаза и ответила честно: «Мы не знаем всех ответов. Мы не можем объяснить всего, но мы знаем, что Бог с теми, кто плачет, и что для каждого есть Его чудо. Не всегда такое, какое мы рисуем себе. Иногда оно в том, что ты перестаешь умирать каждый день и начинаешь жить, доверяя Ему, даже когда не знаешь, чем все закончится». «Ибо я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». В конце вечера они раздавали пироги и улыбались. На улице их догнал мужчина в сером пальто лет 40. Он долго мял кепку в руках, а потом сказал: «Я никогда не молился, но сегодня...» — он запнулся. «Сегодня, наверное, начну». Когда поздно вечером они возвращались домой, снег мягко шуршал под ногами, как бумага письма, которую переворачивают. Небо было густым, в нем горели звезды. Их было много, как у Бога имен, и Он их всех называет по именам. Они шли втроем — Игорь, Ольга и Сережа — и каждый шаг был с благодарностью. У калитки в сумерке рябина звенела кистями, и казалось, что на каждой ягоде написано незримое слово «нашелся». Их история разносилась по деревне, не как сплетня, не как новость дня, а как тихая и упрямая надежда. Проходя мимо их дома, люди говорили не «вот тем повезло», а «вот тех Бог услышал». Это разные слова. Первые обижают, вторые лечат. Иногда в дом заходили чужие, просто попросить воды, просто спросить дорогу, просто потому, что ощущали на пороге нечто, чего не хватало в их домах — мир. И Ольга ставила на стол кувшин, а Игорь показывал рукой «туда, через мостик». И каждый раз Сережа, услышав слово «мостик», улыбался. Он построил себе в мыслях мост через тот год и теперь переходил по нему легко, держась за теплую руку, которую зовут Божья милость. В жизни их были еще разные дни. Радости и простуды, урожай, сломанные грабли, хорошие новости и тяжелые разговоры. Но был и главный неизменный в доме закон, который они однажды написали на листке и прикрепили к холодильнику, не для гостей, а для себя. Когда тяжело — молиться, когда радостно — благодарить, когда страшно — держаться за руку, когда никто не понимает — помнить понимает Бог. Это был их маленький устав. Они не всегда исполняли его на пять, но всегда возвращались к нему, как возвращаются к дому. Иногда вечерами, когда угли в печи дышали оранжевым, Сережа брал синюю машинку и катал ее по полу и спрашивал: «Мама, а почему меня зовут Сережа?» «А потому что ты дар», — отвечала Ольга, глядя ему в глазки. «Потому что ты означаешь слушание. Мы тебя позвали. Бог услышал и утвердил». «А можно я...» — он задумался. «Можно я буду помогать тем, кто потерялся?» «Можно», — говорил Игорь. «Ты уже помогаешь». И когда мальчик засыпал, они с Ольгой склоняли головы и снова говорили слова, которые за год стали их дыханием. «Господи, слава тебе!» И в этой славе не было грома, только тепло. И в этом тепле было все. И тот день, когда был потерян их сын, и тот день, когда он был найден, и, главное, тот час, когда были найдены они сами. Так в доме у Рябины поселилась песня, у которой не было мелодии. Ее нельзя было спеть, но можно было прожить. И если бы кто-то однажды спросил их, в чем чудо, они ответили бы: «Чудо — это Бог, который приходит вовремя». Иногда в виде снега, иногда в виде соседки с супом, иногда в виде ребенка, возвращающегося домой, но всегда в виде любви, которая ищет и находит.